Все соседние жители были настроены против Мартина, и негодование их с каждым днем возрастало. Никто не желал поддерживать отношения с изменником-социалистом. Бедную Марию терзали страхи и сомнения, но она продолжала оставаться лояльной. Соседские ребятишки, у которых уже изгладилось впечатление от роскошной коляски, некогда посетившей Мартина, теперь кричали ему издали: «Хулиганы, бродяга!» Только детвора Марии держалась твердо, защищала его, не раз вступала в битвы из-за него, и Мария, видя синяки и разбитые носы своих детишек, приходила в еще большее отчаяние. Встретив однажды на улице Гертруду, Мартин узнал от нее то, что он и раньше предполагал, то есть, что Бернард Хиггинботом страшно зол на Мартина, считает, что он опозорил всю семью и сделал ее предметом публичного поношения. Он потребовал, чтобы Мартин не смел бывать у них. «Уехал бы ты куда-нибудь, Мартин», — просила Гертруда. «Уезжай и поступи на какое-нибудь место. Когда все это уляжется, ты можешь снова вернуться». Мартин покачал головой и не дал никаких удовлетворительных объяснений. Да и как мог он объяснить? Между ним и его родными зияла огромная бездна. Он уже не мог перескочить через нее. Смешно объяснять Гертруде разницу между ницшеанством и социализмом. Ни в одном языке не было таких слов, которыми он мог бы растолковать этим людям свои взгляды и свои поступки. Все их рассуждения сводились к одному — «найди работу». Это было всегда первое и последнее слово. Этим исчерпывался весь круг их понятий. «Найди работу», «поступи на службу». «Бедные тупые рабы», — думал Мартин, слушая Гертруду. «Неудивительно, что сильные завладели миром. Рабов погубило их собственное рабское мышление». Служба была для них золотым фетишем, который они обожали, перед которым смиренно повергались ниц. Когда Гертруда предложила ему денег, Мартин снова отрицательно покачал головой, хотя знал, что через несколько дней ему опять придется закладывать костюм. «К Бернарду ты теперь не ходи», — умоляла его Гертруда. «Пройдет месяц-другой, он успокоится, и тогда можешь даже попроситься к нему возчиком, если захочешь. А если я тебе понадоблюсь, присылай за мной в любое время, и я к тебе приду, слышишь?» Гертруда расплакалась и пошла своей дорогой. А Мартин, глядя на ее тяжелую и усталую походку, почувствовал, как сердце у него сжалось от невыносимой тоски. И когда он глядел вслед сестре, здание ницшеанства стало вдруг шататься и рушиться. Хорошо было рассуждать о каком-то абстрактном рабстве, но не так-то легко было прилагать теории к своим близким. А между тем, если нужен пример слабого, угнетаемого сильным, то лучше Гертруда не найти. Мартин даже рассмеялся над этим парадоксом. Хорош же он, ницшеанец, если поддается сентиментам и при первом же столкновении с действительностью начинает колебаться в своих взглядах. Да в конце концов, разве в данную минуту не та же рабская мораль сказывается в нем? Разве его жалость к сестре не рабское чувство? Настоящий сильный человек должен быть выше жалости и сострадания. Эти чувства родились в подвалах и были лишь агонией и предсмертными судорогами слабых и несчастных.